из самых старых. «Я думаю, достопочтенный, — мягко проговорил Сикеир, — что у тебя очередной приступ слабости. Боюсь, ради твоего же блага нам придется тебя изолировать».